Часть пятая. Как достичь такого же успеха, как Стив? Глава 13. Возможность стать особенным. В мире бизнеса нет ничего более захватывающего, чем создание продукта, необходимого миллионам людей. Те, кто его не имеет, завидуют тем, у кого он есть. Нет также и никого более выдающегося, чем человек, который может такой продукт придумать и создать. Не забудем упомянуть и о том, что на его счету ряд первоклассных устройств, появившихся не благодаря некоторым отдельным действиям, а в результате целой концепции. Главная тема. Вступительная речь, произнесенная Стивом перед тысячной аудиторией в выставочном центре Маскон на Макуорлд в 2001 году, транслировалась по всему миру по каналам спутниковой связи, и она поразила меня. В этой речи он изложил видение перспектив развития компании Apple на будущие 5 и более лет. Я понял, к чему это должно было привести, к созданию единого медиацентра. Многие восприняли такую стратегию как праведческий взгляд на то, в каком направлении пойдет развитие мира. Однако то, что я услышал, было развитием того же видения, которое Стив изложил мне еще 25 лет назад во время нашего визита в Xerox PARC. В 2001 году, когда Стив произнес свою речь, в сфере выпуска персональных компьютеров происходил резкий спад. Пессимисты кричали на каждом углу, что отрасль приближается к своей смерти. Все с ужасом наблюдали, а пресса еще больше подогревала ситуацию, что спрос на персональные компьютеры падает, а MP3-плееры, цифровые фотоаппараты, карманные компьютеры и DVD-плееры просто слетают с полок магазинов. Однако, если конкуренты Стива из таких компаний, как Dell и Gateway, и примирились с такими настроениями, сам он не стал этого делать. Стив начал свою речь, кратко изложив историю развития технологий. 80-е годы. Первый золотой век персональных компьютеров. Он назвал веком эффективности. 90-е годы назвал эрой интернета. Первое десятилетие 21 века должно было стать временем цифрового образа жизни, эпохой, которая ознаменуется бурным развитием цифровых устройств, фото- и видеокамер, DVD-плееров и мобильных телефонов. Фрагмент этой речи можно найти на YouTube по запросу «Steve Jobs introduces the Digital Hub Strategy». Стив понимал, что только персональный компьютер обладает необходимыми для выполнения сложных приложений возможностями, что его большой экран можно использовать как холст, что его дешевая память для хранения данных превосходит все, что может предложить любое из этих устройств в отдельности. А затем Стив изложил план дальнейших действий компании Apple с учетом своей концепции. Любой из конкурентов мог бы использовать тот же план действий, однако никто этого не сделал, что дало компании Apple преимущество на несколько лет вперед. Тем самым цифровым центром, ядром стал Mac. Мощный компьютер, который мог объединить работу целого ряда устройств от телевизоров до мобильных телефонов, таким образом, чтобы все они легко интегрировались в повседневную жизнь человека. Стив был не единственным человеком, который говорил о цифровом образе жизни. Примерно в то же время и Билл Гейтс говорил об этом. Но он не предложил никаких идей о том, к чему это приведет или что делать. Стив же был абсолютно убежден, что если что-то можно себе представить, то это можно и осуществить. И на протяжении нескольких следующих лет он сосредоточит всю деятельность Apple вокруг реализации этого видения. Способность заниматься двумя делами одновременно. Можно ли одновременно быть капитаном одной команды и игроком другой? В 2006 году Walt Disney выкупила компанию Pixar. Стив Джобс стал членом совета директоров Disney и получил половину суммы, уплаченной за Pixar – 7,6 миллиарда долларов, в виде акций Disney, став его крупнейшим акционером. И вновь Стив подтвердил репутацию человека, который способен расширить границы возможного. Многие считали, что из-за своей преданности Apple и поглощенности делами компании он вряд ли будет активно участвовать в делах Disney. Тем не менее, занимаясь разработкой новаторских продуктов будущего, информация о которых держалась в строжайшей тайне, Стив с волнением ребенка, открывающего рождественские подарки, участвовал и в реализации новых совместных проектов Disney и Apple. «Мы обсуждаем многие аспекты», — сказал он в интервью Business Week незадолго до оглашения информации о заключении сделки. на протяжении следующих 5 лет нас ожидают волнующие события. Менять направление дорого, но иногда необходимо. Обдумывая разные аспекты создания цифрового центра, Стив начал замечать повсюду людей, жонглирующих портативными устройствами. У некоторых был мобильный телефон в одном кармане или чехле, карманный ПК в другом и еще, возможно, iPod. И почти каждое устройство могло соперничать за главный приз в номинации «Самый безобразный дизайн». К тому же, чтобы научиться ими пользоваться, следовало чуть ли не записаться на вечерние курсы в колледж. Практически никто не осваивал больше функций, чем самые необходимые базовые. Стив мог бы и не знать о том, как именно цифровой центр посредством возможностей Mac может расширить возможности мобильного телефона или цифрового образа жизни. Однако он знал, что важнейший элемент этого процесса — непосредственные контакты между людьми. Куда бы Стив ни посмотрел, везде он видел продукты, обеспечивающие такие контакты, но все эти продукты крайне нуждались в инновациях. Рынок был огромным, и Стив понимал, что во всем мире существуют неограниченные возможности в этом плане. Стиву Джобсу нравится, именно нравится, выводить на рынок новый продукт из определенной категории, который оставит конкурентов далеко позади. Именно так он и сделал в этот раз. Замечательно, что эта категория продуктов уже созрела для инноваций. Мобильные телефоны прошли большой путь развития с момента появления на свет. У Элвиса Пресли был один из первых мобильных аппаратов, упакованный в чемоданчик. Такой тяжелый, что Элвису пришлось специально нанять человека, в обязанности которого входило носить это устройство. Когда мобильные телефоны уменьшились до размера мужской туфли, это казалось огромным достижением. Но удержать их возле уха можно было только 2 руками. Когда же они стали помещаться в кармане, спрос на них резко вырос. Производители мобильных телефонов проделали большую работу, чтобы использовать в своих устройствах более мощные микросхемы памяти, более качественные антенны и так далее, но не смогли справиться с созданием эффективного пользовательского интерфейса. Слишком много кнопок управления было у этих устройств. В некоторых случаях даже никак не обозначенных, а также множество функций, которыми никто не умел пользоваться. Их ужасно несуразный дизайн, конечно же, Стиву был на руку, поскольку дал ему возможность стать лучше других. Если определенная категория продуктов вызывает у потребителей отвращение, Стиву это открывает благоприятную возможность. Преодоление неправильных решений. Возможно, решение сделать мобильный телефон далось без труда, но идею о его воплощении нельзя было назвать простой. Компания Palm уже вышла на рынок со своим превосходным коммуникатором Treo 600, объединившим функции BlackBerry и мобильного телефона. Любители новинок сразу же оценили это устройство. Во время первой попытки Стив совершил ошибку, пытаясь сократить срок вывода продукта на рынок. Его решение казалось достаточно разумным, но нарушало его же собственный принцип, который я назвал теорией целостного продукта. Вместо того, чтобы полностью контролировать все аспекты проекта, Стив пошел по тому пути, который уже сложился в сфере выпуска мобильных телефонов. Компания Apple занялась программным обеспечением для загрузки музыки через онлайновый магазин iTunes, тогда как Motorola должна была изготовлять устройства и загружать на них операционную систему, предоставленную Apple. Из этой адской смеси получилось устройство, сочетавшее в себе функции мобильного телефона и музыкального плеера, с не очень приятным на слух названием «Rocker». Однако, когда Стив делал его презентацию в 2005 году, он несколько дистанцировался, представив его как iPod Shuffle на вашем телефоне. Но уже тогда он знал, «Rocker» ждет провал сразу же после выхода на рынок. Так же считали даже самые страстные поклонники Стива. Журнал Wired подверг это устройство критике в статье «Вы называете это телефоном будущего?» Ситуация усугублялась тем, что выглядел Rocker безобразно. Горькой пилюлей для того, кто так высоко ценит красоту дизайна. Впрочем, в рукаве у Стива был припрятан козырь. С самого начала он знал, что Rocker никуда не годится. За несколько месяцев до вывода устройства на рынок он собрал руководителей 3 разных подразделений Apple, Руби, Джонатана и Ави, чтобы сказать им, что он ставит перед ними новое задание — создать мобильный телефон. Тем временем сам Стив занялся другой важной стороной этого проекта – поиском подходящего поставщика услуг мобильной связи, с которым можно было бы установить партнерские отношения. Чтобы занять лидирующие позиции, меняйте правила. Как добиться того, чтобы компании позволили вам изменить правила игры в их отрасли, если эти правила высечены в камне? С первых дней существования индустрии мобильной связи тон задавали поставщики услуг связи. Люди массово покупали мобильные телефоны, что обеспечивало поступление огромного потока денег на счета поставщиков услуг мобильной связи и давало им возможность устанавливать правила игры. Покупка аппаратов у производителей и предоставление их клиентам со скидкой – один из способов привязать к себе абонентов, и в большинстве случаев для этого использовался договор на предоставление услуг сроком на 2 года. Такие поставщики услуг мобильной связи, как Nextel, Sprint и Singular, зарабатывали огромные деньги и могли позволить себе оплачивать часть стоимости мобильных телефонов. Значит, они были хозяевами положения и, следовательно, могли диктовать производителям, какие функции должны быть у телефонов и как им полагается работать. И вот приходит эксцентричный Стив Джобс и начинает переговоры с руководителями разных компаний мобильной связи. Иногда вести дела со Стивом означает терпеливо выслушивать все, что он думает о вашей компании или отрасли. Стив приходил во все эти компании и рассказывал высшим должностным лицам, что хотя они и продают товар, но не понимают сути взаимоотношений людей с музыкой, компьютерами и развлечениями. Чего, конечно же, нельзя сказать об Apple. В Apple как раз все понимают. Затем Стив сообщал своим собеседникам, что намерен выйти на их рынок, но играть при этом будет по другим правилам, своим собственным. Руководителей большинства компаний все это не заинтересовало. Они не собирались позволять кому бы то ни было расшатывать свои позиции, даже Стиву Джобсу. Один за другим они вежливо указали ему на дверь. К рождественским праздникам 2004 года, за несколько месяцев до вывода на рынок телефона Rocker, Стив еще не нашел провайдера услуг мобильной связи, чтобы заключить с ним сделку на своих условиях. 2 месяца спустя, в феврале, Стив полетел в Нью-Йорк на встречу с руководством компании Singular, которую впоследствии выкупила AT&T. Переговоры состоялись в номере одного из отелей на Манхэттене. Стив использовал все свои фирменные приемы для достижения цели. Он сказал своим собеседникам, что мобильный телефон Apple намного опередит все остальные устройства такого типа. Кроме того, предупредил их, что если он не сможет заключить нужную ему сделку, Apple начнет конкурентную борьбу с их компанией, купив канал беспроводной связи и станет самостоятельно предоставлять услуги связи потребителям, как это делали некоторые более мелкие компании. Обратите внимание, Стив никогда не использует на таких встречах ни презентации, подготовленные с помощью PowerPoint, ни другие иллюстративные материалы, ни даже заранее подготовленные заметки. Всю необходимую информацию он хранит в голове. И как и на выставке Macworld или презентации по поводу вывода нового продукта на рынок, его слова всегда звучат в высшей степени убедительно, потому что он удерживает внимание присутствующих на предмете своего выступления. Руководители Singular согласились. Они заключили сделку, и условия диктовал производитель, то есть Стив. Компания Singular могла оказаться в весьма невыгодном положении, если бы Apple не продала так много телефонов, что, конечно же, увеличило количество новых абонентов, пользующихся услугами Singular. Это был очень большой риск. Однако уверенность Стива в успехе и его дар убеждения и на этот раз сделали свое дело. Идея формирования отдельной команды, изолированной от влияния и вмешательства со стороны остальной части компании, хорошо показала себя в случае с проектом Macintosh. Поэтому Стив решил и впредь использовать такой подход применительно ко всем будущим продуктам. В процессе создания iPhone он очень внимательно относился к вопросам безопасности, делая все возможное для того, чтобы конкуренты не узнали заранее ни об одной детали проекта, касающейся дизайна или технологии. Стив дошел в этом до крайности. Все команды, работавшие над разными аспектами iPhone, были полностью изолированы даже друг от друга. Может, это излишне и непрактично, но именно так он и сделал. Люди, работавшие над антеннами, не знали, какими будут кнопки управления телефоном. Те, кто работал над материалами для экрана и корпуса, не имели доступа к информации о программном обеспечении, пользовательском интерфейсе, иконках и тому подобном. И это распространялось на всех членов команды. Каждый из них знал только то, что нужно для выполнения своей части работы. К рождественским праздникам 2005 года карьера сотрудников Apple, работавших над iPhone, оказалась под угрозой. Продукт еще не был готов. Стив же объявил целевую дату его выпуска, и до нее оставалось всего 4 месяца. К тому времени все и так уже слишком устали от чрезмерного напряжения, возмущение членов команды стало нарастать. В коридорах то и дело раздавались вспышки гнева. Люди не выдерживали давления, бросали работу и уходили домой, чтобы выспаться, но через несколько дней возвращались и продолжали дальше. Времени оставалось все меньше, а Стив потребовал, чтобы члены команды сделали полноценный демонстрационный образец. Но все пошло не так, как надо. Прототип не работал. Звонки сбрасывались, аккумулятор не заряжался должным образом, приложения содержали так много ошибок, будто работа над ними была еще не завершена. Однако Стив отреагировал на все это сдержанно и спокойно. Команда уже привыкла к тому, что он начинает сердиться по малейшему поводу, однако в этот раз он повел себя иначе. Люди знали, что подвели Стива, не оправдали его ожиданий. У них было чувство, что они заслужили его гнев, и от необычного его поведения им становилось еще хуже. Они знали, что должны сделать. Незадолго до выставки Macworld, всего за несколько недель до запланированного вывода iPhone на рынок, когда в интернете уже начали ходить слухи о новом секретном продукте, Стив улетел в Лас-Вегас, чтобы показать прототип устройства представителям AT&T Wireless, гигантской телефонной компании, новому партнеру Apple по сделке с iPhone после покупки Singular. Случилось чудо. Стив смог показать команде AT&T шикарный, прекрасно работающий iPhone с блестящим стеклянным экраном и целым рядом интересных приложений. Это устройство было не просто телефоном. Как обещал Стив, оно стало эквивалентом компьютера, который можно держать в одной руке. Впоследствии Стив рассказывал, что один из высших руководителей AT&T Ральф Дели Вега сказал, что это лучшее, что он когда-либо видел. Сделка с AT&T, которой Стиву удалось добиться, заставила некоторых руководителей этой телефонной компании нервничать. Он уговорил их потратить несколько миллионов долларов на разработку так называемой визуальной голосовой почты. Голосовой почты с графическим интерфейсом. Кроме того, потребовал, чтобы в AT&T полностью изменили ту раздражающе громоздкую процедуру, которую клиенту приходилось проходить, чтобы оформить договор на предоставление услуг мобильной связи, сделав ее более быстрой и необременительной для клиента. Финансовая сторона соглашения была еще более рискованной. AT&T приходилось выкладывать больше $200 каждый раз, когда новый клиент оформлял договор на подключение к мобильной связи в пакете с покупкой iPhone сроком на 2 года, плюс $10 в месяц за каждого покупателя, приобретающего iPhone. В индустрии беспроводной связи была принята стандартная практика, согласно которой на каждом мобильном телефоне значится не только название компании-производителя, но и название поставщика услуг мобильной связи. Однако, как и в случае с Canon и принтером LaserWriter много лет назад, Стив не пошел на это. Логотип AT&T исключили из дизайна iPhone. Гиганту индустрии беспроводной связи было очень трудно принять такие условия, но, как и Canon, они дали свое согласие. Тем не менее, сделка не приносила выгоду только одной стороне. Как может показаться на первый взгляд, особенно если вспомнить, что Стиву пришлось отдать рынок iPhone под контроль AT&T, предоставив компании эксклюзивное право на продажу мобильных телефонов Apple на 5 лет до конца 2010 года. И все же, если бы iPhone провалился, кому-то пришлось бы понести убытки, которые для AT&T стали бы огромными. Компания вынуждена была объяснять все это своим инвесторам. В процессе создания iPhone Стив шире сотрудничал с внешними поставщиками, чем когда бы то ни было, пытаясь тем самым ускорить процесс освоения новых технологий, необходимых для создания продуктов Apple. В действительности, руководители компании, взявшиеся за производство телефонов iPhone, признали, что они согласились назначить за Apple цену ниже себестоимости, рассчитывая на такое увеличение объема производства с течением времени, которое позволит им снизить ее в расчете на единицу продукции и благодаря этому получить хорошую прибыль. В этом случае компания готова была сделать ставку на успех проекта Стива Джобса. Я уверен, что объем продаж iPhone оказался в конечном счете намного больше, чем они могли себе представить. В начале января 2007 года, через 6 лет после вывода на рынок плеера iPod, люди, собравшиеся в выставочном зале Москон в Сан-Франциско, услышали песню Джеймса Брауна «I Feel Good». Затем, под одобрительные возгласы и аплодисменты, на сцену вышел Стив и сказал: «Сегодня мы будем творить историю», такими словами представив миру iPhone. Руби, Ави, их команды под руководством Стива, как всегда чрезвычайно внимательного к мельчайшим деталям, создали продукт, который стал, по всей видимости, самым культовым и самым желаемым в истории. В течение первых 3 месяцев на рынке было продано около 1,5 миллиона единиц iPhone. Не имеет значения, что многие жаловались на сброс звонков и отсутствие сигнала. Причиной этого была неоднородность зоны покрытия сети мобильной связи AT&T. К середине 2010 года компания Apple продала невероятно много телефонов iPhone, 50 миллионов. Стив сошел со сцены после выступления на выставке Macworld, уже зная, о чем объявит на следующей выставке. Он загорелся очередной идеей следующего первоклассного продукта Apple, совершенно неожиданный для многих, планшетным персональным компьютером. Когда Стиву впервые представили эту идею, он ее сразу же принял, решив, что обязательно сделает такое устройство. Вот вам сюрприз. В действительности, iPad задумали еще до появления iPhone. Его разрабатывали уже несколько лет, но технология не была готова. Не было аккумуляторов, которые обеспечили бы долговременную работу планшетного персонального компьютера. Вычислительная мощность устройства тоже была слишком ограниченной, чтобы поддерживать поиск в сети интернет или воспроизведение фильмов. Один из близких помощников и преданных поклонников Стива говорит: «Стив никогда не выведет продукт на рынок до тех пор, пока технологии не будут готовы». Таким подходом действительно стоит восхищаться. Из конфиденциального источника. Однако, когда пришло время, всем, кто имел отношение к созданию этого продукта, стало понятно: он не похож ни на какой другой планшетный ПК. Это устройство обладает всеми функциями iPhone и даже больше. Как всегда, компания Apple создала новый тип продуктов: портативный медиацентр и магазин приложений. И все же, что Стив увидел в таком устройстве, как iPad? Когда пришло время обсудить с командой рекламного агентства Chad Day концепцию его вывода на рынок, он сказал, что, по его убеждению, этот продукт еще один из числа тех, получить который будут стремиться многие, и который обязательно нужно иметь. Но представления не имеет, как рассказать о нем людям. Из конфиденциального источника. Еще один из сотрудников агентства сказал: «Мы никогда не знали наверняка, будет iPad или iPod иметь успех. И даже не представляли себе, что они окажутся такими успешными. Нам эти устройства нравились, и мы все хотели иметь их». Из конфиденциального источника. Этот человек сказал также, что никто не знает, во что превратятся они в будущем. Через 10 лет все будут пользоваться мобильными устройствами. Может быть, мы вообще больше не будем использовать компьютеры. Умение создавать высокоэффективные бизнес-связи. Когда компания, выпускающая самолеты, автомобили или тракторы, процветает, десятки ее поставщиков тоже преуспевают. То же самое можно сказать и о любом другом продукте. Практически все товары одной компании производятся из компонентов, выпускаемых другими. Чтобы создать высококачественный продукт и стать лидером на рынке, необходимо привлечь к сотрудничеству лучших поставщиков. Именно так, с большим размахом, и поступил Стив, работая над iPhone. Конечно, примерно 80-90% приложений для iPhone не представляют особой ценности. Скорее всего, они останутся невостребованными, несмотря на стремление их разработчиков привлечь к ним внимание. Обратите внимание на эти цифры. Новые приложения поступают в магазин приложений Apple Store по 300 штук в день. а общее их количество достигло 200 тысяч. И как вам, наверное, известно, большинство этих приложений поступает от крохотных начинающих компаний или независимых разработчиков, которые раньше даже не представляли себе, что увидят свои продукты на рынке. За 3 года магазин приложений для iPhone превратился в бизнес с оборотом 3 миллиарда долларов. Невероятно. И, конечно же, приложения для iPhone пишут и разработчики Windows. Как вы, возможно, знаете, чтобы написать программу для iPhone, не нужно иметь диплом магистра компьютерных наук. Раньше Microsoft приложения создавали только компании по разработке программного обеспечения, причем с разрешения Билла Гейтса и его специалистов из Редмонда. Однако в Apple разработаны средства программирования, которые сделали этот процесс таким простым, что любой, кто не боится компьютеров, может создать приложение для iPhone. Я и сам увлекся этим случайно. Один мой друг, перенесший сердечный приступ, подписался на услугу «Кнопка сигнала тревоги». Эту очень дорогую услугу он мог использовать только тогда, когда находился дома. И все равно она представляла собой ценность только в том случае, если он мог дойти до устройства и нажать кнопку. Все это заставило меня подумать о создании приложения для подачи сигнала тревоги с iPhone, ведь это устройство можно всегда носить с собой. Примерно в то же время один студент, посещавший мои лекции по предпринимательству, подошел ко мне, чтобы изложить свою идею. Он хотел, чтобы я посмотрел приложение, написанное им для поддержки кнопки сигнала тревоги на iPhone. Мы объединили усилия. Наше приложение для iPhone, которое мы назвали V-SOS, можно запрограммировать так, чтобы в момент запуска с мобильного телефона оно отправляло сообщение в адрес центра приема звонков службы 911, вашего врача, членов семьи или по всем этим адресатам в любом сочетании. При условии подключения телефона к GPS это приложение может определить ваше точное местонахождение. Кроме того, V-SOS можно запрограммировать и на передачу фото и видеоизображений окружающей обстановки, что очень важно в случае автомобильной аварии, пожара в доме и так далее. А пожилым людям, которые не могут позволить себе тратить по 30-40 долларов в месяц за услугу «Кнопка сигнала тревоги», это приложение за совсем небольшую плату обеспечивает чувство безопасности. В наши дни даже подростки и молодые люди занимаются разработкой программного обеспечения. Еще одна ступень на пути к славе. В молодости я считал, что человек становится легендой, если его слова вошли в книгу Джона Бартлета, знакомые цитаты, Bartlett's Familiar Quotations, или если он стал автором нового слова или фразы, включенных в словарь Мерриама-Вебстера, как, например, словосочетание Catch-22, взаимоисключающие условия, безвыходная ситуация. Стив сделал это незаметно для себя. Когда проект iPhone приближался к дате выведения на рынок, а от разработчиков по-прежнему поступали новые приложения. В беседе с членами своей команды он часто произносил такую фразу: «Для этого есть приложение». Вскоре его слова цитировали уже все члены команды. Затем она появилась в рекламном ролике Apple, а потом в Йельской книге цитат «The Yale Book of Quotations». Эта фраза ни много ни мало приводилась как одна из 10 самых ярких цитат 2009 года. Тем временем iPhone приобрел широкую популярность. И очень скоро многие другие компании начали выпускать рекламу, персонаж которой пользовался iPhone. Для них это было способом заявить: «Посмотрите на нас, мы такие крутые!» Между тем, такая бесплатная реклама еще больше увеличила объемы продаж телефонов iPhone. Отчет о прибыли и убытках компании Apple за 2009 год поразил даже наблюдателей с Уолл-стрит. Чистый объем продаж компании увеличился на 50%, когда резко выросли продажи таких устройств, как iPhone и iPad. В Азиатско-Тихоокеанском регионе чистый объем продаж увеличился на 160%. Популярность телефонов iPhone в Китае создала курьезную ситуацию, связанную с незаконной торговлей ими. Каждое утро возле магазина Apple на Манхэттене собирается очередь, растягивающаяся иногда на целый квартал и состоящая из молчаливых, робких китайцев, которые ждут открытия магазина, чтобы купить iPhone по полной розничной цене, без подключения к оператору мобильной связи. Они не просят активировать свои телефоны, потому что не собираются их использовать. Тут же они продают их посреднику, который упаковывает их в ящики и переправляет в Китай, где престиж владения iPhone так высок, что одно устройство можно продать за $1000. Вот еще один показатель того, что iPhone – самый лучший, культовый продукт, когда-либо созданный человеком. Мало кто когда-либо писал о Стиве как об образце морали и носителе определенных ценностей. Поэтому я был доволен и заинтригован, когда в CBS News рассказали о переписке по электронной почте между Стивом и веб-писателем и редактором Райаном Тейтом. Тейт отправил Стиву письмо, в котором, в частности, писал: «Если бы Дилану сегодня было 20 лет, как бы он отнесся к вашей компании? Может быть, он подумал бы, что iPad не имеет никакого отношения к революции? Ведь революция — это свобода». Меня всегда удивляло, что Стив, будучи настолько занятым, находил время отвечать на некоторые электронные письма незнакомцев. Он ответил Тейту так: «Да, свобода от программ, которые крадут ваши личные данные. Свобода от программ, разряжающих ваш аккумулятор. Свобода от порнографии. Да, именно свобода. Времена меняются, и некоторые создатели традиционных компьютеров боятся, что мир ускользает из их рук. И это действительно так». Обмен письмами продолжался до тех пор, пока Стив, по-видимому, не решил, что с него хватит. Назвав Тейта заблуждающимся, он написал: «В Microsoft имеют полное право применять по отношению к своей платформе любые правила, которые считают нужным. Если кому-то это не нравится, он может писать для других платформ, как некоторые и сделали, или покупать другую, как сделали некоторые. Что касается нас, мы просто делаем все, что можем, чтобы создать и поддерживать пользовательскую среду в таком виде, как мы ее задумали. У вас может быть иное мнение, но наши мотивы искренни». Контент всему голова. О некоторых людях говорят, что они постоянно переделывают себя. Я давно знаю Стива и могу сказать, что он переделывает себя в ином смысле. Нельзя сказать, что он так уж изменился за все эти годы, однако изменилось его видение. Макинтош — компьютер для всех. Этой концепции придерживался Стив первого поколения. Все, созданное до iPhone и iPad, отражало мировоззрение создателя продуктов, захватывающих воображение. Сейчас видение Стива сфокусировано на контенте. Конкуренты Apple воспринимают iPad как планшетный персональный компьютер. Многие производят планшетные ПК, но они не понимают того, что понимает Стив. Специалистам в этой отрасли, а также конкурентам, iPad действительно может казаться планшетным персональным компьютером. Однако Стив воспринимает его как мультимедийное устройство. Для него iPad — это платформа или устройство для доставки контента пользователю. Кроме того, это расширение iPhone, платформа для выполнения прикладных программ с той разницей, что приложения для iPad предназначены для усовершенствования методов получения доступа к контенту и его использования. Компания Google делает деньги на рекламе, а также на продаже приложений для мобильных телефонов, но рассматривает себя при этом как инструмент, который позволяет другим обеспечивать доставку контента. Напротив, Стив еще по своему опыту в Pixar и Disney знает, что контент правит миром. В наши дни, куда ни глянь, увидишь, что люди слушают музыку на iPod, смотрят фильмы на iPad и платят Apple за возможность делать это. Стив предвидел, что миром станет править контент. В будущем Apple все больше и больше будет становиться компанией, предоставляющей в наше распоряжение устройства, которые обеспечивают доставку контента. Как всегда, Стив Джобс предвидел будущее, превращая его в настоящее. Если бы в словарях слова иллюстрировались картинками, вне всякого сомнения, возле слова «особенный» красовалась бы фотография Стива Джобса. Один за другим он создал изменивший мир продукты, благодаря которым миллионы людей не только в Соединенных Штатах Америки, но и в других странах мира, не только молодые, поняли, что они могут почувствовать себя особенными, если их увидят с такими устройствами, как iMac, iPod, iPhone, а теперь и с iPad. Кстати, Стив Джобс не получал патент на способ, который позволяет превзойти других в своей сфере. Другие компании, продакт-менеджеры и дизайнеры тоже могут создать продукты новой эры, которыми люди захотят владеть, потому что это будут красивые Интуитивные, функциональные, приятные в применении продукты, полностью удовлетворяющие нужды потребителей. Неужели вы еще только размышляете над созданием продукта, который был бы достоин внимания Стива Джобса?